Перевод Фета к Вергилию. Где стыд и мера? Где печали несравненной по милой голове? О, в этот скорбный час пой, Мельпомена, грусть! Тебе отец вселенной дал с цитрой сладкий глаз. Так над Квинтилием сон вечный тяготеет. Теперь ни нравственность, ни правосудие, мать, честь неподкупная, ни правда не сумеют другого отыскать. Он пал, оплаканный везде единогласно. Вергилий, но тебе больней он многократ. Ты доверял богам не с тем, чтоб звать напрасно Квинтилия назад. Хотя бы искуснее фракийского Орфея ты внятно деревам повелевал струной, но в призрачную тень кровь не проникнет грея, коль страшною лозой ничьим не внемлющей мольбам о возвращении уж в темную ее прогнал Меркурий ночь. Судьба жестокая, но лучше снесть в терпении, чему нельзя помочь.